Давно не виделись, недостойные потомки Казигарат. Подростки попытались высвободить ауру, но ничего не получилось. Единственный, кому удалось вырваться из плена кристаллических шипов, кровавый монстр с лезвиями вместо локтей, Маратос, кажется, так его называла Зарактор. Неуловимый росчерк и низенькое существо, набросившееся на Рогне, разделилось пополам, не пришлось даже использовать топоры Варагар, справилась энергия колодца, не уступающая в прочности неразрушимому Улград. Ни-и-и-ка-ха-ха. Крик лысой воительницы потонул в крови, когда тончайшие иглы белого титаниума нашпиговали гортань. Твой спутник сдох. Сдохнешь и ты, если не перестанешь раздражать мой слух. Повернувшись к беловласой Небис, Рогне нетерпеливо бросил. Верни души. Ты привел их взор. Король бойни недоуменно оглянулся. Ментальный посыл исходил от снежного спутника Ульт. Непонимание, сменившееся раздражением из-за отвлечения, уступило чувству тревоги. Скачок Тирозар на 20 метров прочь уберег от попадания в зону искажения, где оказались потомки Казигарат. На грани слуха звучала мелодия, похожая на ту, что окутала его пространственной защитой перед битвой с бледными королями. Вмешательство первого порядка, от невероятной мысли по сознанию расползлась волна злобы. Не смейте их защищать. Топоры воплотились в руках, колодцы исторгли всю доступную мощь, корежа десятки тысяч километров пространства. Целые острова пород поднимались в воздух, чтобы обратиться в пыль, сфера искажения даже не шелохнулась. Вардаром, вонзив рукояти в уплотненную до 8-крат платформу белого титаниума, король бойни исчез рывков, а затем от сферы разошлась всеразрушающая ударная волна. Почему снова я ничего не могу сделать? На барьере не появилось ни единой трещины, в отличие от защиты, которая окутывала его на Герасе, это состояло из чистой ауры, а не из пространственных эманаций. Ее плотность выходила за рамки 12-крат, а взаимодействие с внешней средой казалось нулевым. Даже взорвись здесь несколько сверхновых, сфера осталась бы невредимой. Развитое чувство боя позволило Рогне телепортироваться вовремя, а на месте предыдущей дислокации появилась точно такая же сфера. «Пытаешься поймать меня?» Слова, сказанные в никуда, спровоцировали неизвестного или неизвестных. Чувство тревоги взвопило с новой силой, но не так, как раньше. Переместившись на 10 километров прочь, Рогне все равно оказался под колпаком искажения. Попытка вырваться не принесла ничего, кроме звона бессильных столкновений. Вдруг в центре гигантского купола расцвел столб серебряной энергии, который развеял барьер и выпустил короля бойни. «У вас нет права». Ожидающий очередного проявления первого порядка Рогне злобно озирался, но ничего не происходило. Когда его сфера распалась, та, что заперла других потомков Казигарат, исчезла. Глава 268. Не работает. Рогне обрушил неразрушимый Улград на многострадальный мир, стирая десятки тысяч километров земли и обрекая Фалинар на чудовищные катаклизмы. Ты ведь сребролики. Я узнал энергию, разрушившую барьер. Покажись. Объяснись, блять. Зов короля бойни не нашел ответа. Он еще около часа отчаянно кричал в небеса, но тщетно. Активировав домен Гераса на перемещение к Аплиусу, который довольно быстро подтвердил передачу фона, Рогне ввалился в просторное помещение со множеством разумных, восседающих друг напротив друга. Появление небезызвестного убийцы бледных королей, чье лицо искажало гримаса злобы и ненависти, заставило разумных вскочить. «Рады приветствовать, для нас честь, захлопнись». Более чем однозначный посыл заставил лысого старикашку замолчать. Рогне расширил область Тирозар до выделенного комплекса помещений, туда он и телепортировался. Что это с ним? Аратия выглядела растерянной. Познакомить совет управленцев Венсальской торговой палаты со столь могущественным мастером – прекрасная возможность для расширения влияния. Кто же знал, что наглый мальчишка даже после обретения значительной силы останется невыносимым засранцем? Тем временем Рогне нервно вышагивал туда-сюда по просторной комнате. Слезы Лаош подавляли большую часть эмоций, но Голлар расшатывал столб спокойствия уже продолжительное время, возвращая короля бойни к изначальному состоянию, пусть и частично. Сейчас бы поспать. Покинув империю монархов и избавившись от давления планеты, Рогне лишился недооцененного удовольствия, усталости, спасительного ощущения, которое позволило бы забыться на время и провалиться в небытие. Попытка отыскать что-либо достаточно мощное для имитации планетарного подавления в домене Гераса провалилась. Генерировать подобную мощь могли лишь древние миры, а такие, если и продавались, то точно не за 1 миллиард арков. Грузно рухнув на широкую кровать, снабженную репульсорами ауры, которые массировали не только тело, но и энергетическую оболочку. Рогни предпринял попытку успокоиться. Около 10 минут прошло, прежде чем напряженные мышцы немного расслабились, как вдруг затрезвонил домен. Артемилиан, он же вот только недавно свалил на Эмбер. Приняв вызов, развернувшийся на экране недовольной рожей дьявола бога, король бойни ответил той же миной. Так они и молчали, сверля друг друга взглядами, пока однорогий, отдаливший экран, чтобы показать других старших представителей расы, не заговорил. Ритуал не работает. Рогни едва не выпустил в голограмму импульс Варденрер. Что ты ко мне лезешь со своим ритуалом, свинобог однояйцевый? Я же отдал оттиск. Просто, блять, повтори. Удивительно, но король бой не сдержался, оставив замечание в мыслях, потому как Артемилиан и другие однорогие помогли с бледными королями, пусть незначительно, однако, ясно же, что он обманул тебя. Кто бы в здравом уме отдал подобный ритуал просто из благодарности, и такого вот лжеца древнейший посчитал достойным наших знаний, крепкий мужчина, чей рог и нимб размерами не уступали артемилиановским, что свидетельствовало о почтительном возрасте, констатировал без тени эмоций, однако содержания более чем хватило для успешной провокации. Рогни не стал бы обманывать, он, Варда, потомок великих воинов, известных верностью слову. Ты сам слышал, как он ответил Искрет, лучше умереть, чем передать знания племени в чужие руки. Дьявол и боги для мальчишки такие же чужаки, как Искрет. Оппонент Артемилиана все не унимался, пока Рогни, обескураженный происходящим, собирался с мыслями. Сценку репетируете, хотите устыдить меня и заставить выдать настоящий ритуал? Несколько секунд манипуляций с реестром Гераса, и король бой не подтвердил желание переместиться на Эмбер. Ждать разрешения с другой стороны долго не пришлось. Вот он стоит перед нервно переглядывающимися дьяволами богами. Как насчет такого, если ритуал сработает, с вас 10 миллионов арков и говна лопату в пасть этому шлюхородному провокатору? Глава 269. Неучтенный элемент. Откуда нам знать, что символы в оттиске, который ты передал Артемилиану, полный ритуал? Что не потребуется неучтенного элемента, возможно, жертвы или особой энергии? 10 миллионов арков – не та сумма, с которой можно молча согласиться. Неудивительно, что дьяволы-боги всполошились. Да и перспектива угоститься лопатой дерьма не радовала провокатора, вот он и не унимался. Символы и их правильное расположение – все, что нужно. На оттиске содержится полный ритуал, если только кто-то из вас не подтер. Итак, принимайте условия спора. Шепотки дьяволов-богов звучали недолго. Спустя минуту Артемилиан выразил всеобщее согласие. Кажется, сражаться никто не торопится. Отвратительное настроение – не лучший стимул для принятия осмысленных решений. Провокация дьяволов-богов могла закончиться весьма печально, учитывая, что победить даже одного из старших удалось бы с трудом, и то не факт. Однорогие понятия не имели, что Рогни размазал бледных королей лишь из-за иммунитета к основным составляющим ары праха, смерти и времени. Над расой извращенцев у короля бойни не было такого преимущества, только восьмикратно уплотненная аура и третий колодец относительно уравнивали шансы. Не придется оттирать останки однорогих с новенькой шубы Хакмара. Признаться в собственной слабости без минатуум это не Кварда. Итак, над кем ритуал проводить? Вместо ответа, дьяволы-боги извлекли из пространственного тоннеля, возникшего на неровной площади, полумертвого сородича. Только сейчас Рогни заметил, что они находились на ладонях гигантской статуи, из-за чего под ногами и проступала значительная рельефность. Оглянувшись, он узрел сотни колоссальных монументов неизвестным мастерам, ладони которых занимали небольшие, но приятные глазу жилища. Так вот, где живут извращенцы? С такой странной архитектурой неудивительно, что они слабы на задок. Вот холмы для настоящих мужчин, не носи мышку разверодемонов, прикрывались бы стальными трусами под стать причиндалом. Оторвавшись от живописного вида, король бой не соизволил подойти к пленнику, ведь, судя по виду, дьявол-бог явно не отдыхал в удобных апартаментах, да и презрительные взгляды однорогих. Не думал, что с такой демографией вы станете разбрасываться сородичами. Лица окружающих исказились в уродливых гримасах. Эта мразь, не один из нас, он поглощал энергию звезд, которую наставники ценой жизни добывали для рождения детей. Среди дьяволов-богов, похоже, не особо процветала сдержанность, и это при абсолютном высокомерии в отношении к другим расам. Очень интересно, вот только я не спрашивал, что он сделал. Энергия Варагар без труа прорезала плоть преступника, и из множества мелких ран полилась черная кровь. Интересно, Аплиус догадался, что я, не дьявол-бог, когда видел мою кровь при телесном перерождении. Мысли ненадолго покинули область насущных дел, но довольно быстро вернулись. Убрав уплотнение телекинетической энергии до нуля из-за взрывоопасности, Рогни выбил в набежавший под дьяволом богом лужи крови символы ритуала извлечения корневой родословной, последние два он нанес на 3/4 короче положенного. Состояние преступника оставляло желать лучшего, и даже такое испытание могло оказаться фатальным, а демонстрировать смерть от ритуала извращенцам, когда на кону 10 миллионов. Не настолько Голлар свел Рогни с ума, это, когда корневая родословная воспарила над пленником, брови дьяволов богов поползли вверх. Он жив, жив. Ритуал действительно может извлекать корневую родословную, не убив при этом мастера. Неизвестно, чего стоило однорогим сдержать вопли, возможно, возраст и умудренность, но скорее ошеломление дальнейшими событиями. Невзрачная эфирная сфера, появившаяся перед Рогни, начала сливаться с черной каплей, из которой пробивались тонкие лучики света. Недолго длилась интеграция источника. Родословная дьявола бога, несмотря на ослабленность, обладала невероятной силой. Уже спустя полминуты колодец седьмого порядка обрел глубокий зеленый оттенок, после чего исчез в теле преступника. С учетом искусственного источника, вы должны 11 миллионов арков. Лопату дерьма добудете сами. Восхищение на лицах дьяволов богов померкло, однорогие едва не поперхнулись воздухом, но когда один из них открыл рот для емкого описания такого нехорошего варда, старший, что недавно припирался с Артемилианом, поднял руку. Символы те же, что и на скрижали, ритуал брал энергию из того, над кем проводился, никаких посторонних элементов не было. Губы Рогни расплылись, в данный момент он больше напоминал торговца Гераса, нежели воина Казигарат. Помимо тебя, глава 270, сон, дьявол-бог вскрыл себе вены, из которых тут же потекла черная кровь, но она не лилась вниз, а зависала в воздухе, образуя те же символы, что недавно отпечатал телекинезом король бойни. В гнетущем молчании прошла минута, ничего так и не произошло. Как видишь, никакой реакции. Артемилиан хмуро кивнул. Я тоже неоднократно пытался повторить ритуал, но, кажется, его можешь проводить только ты. Рогни сохранял беспристрастное выражение, пока сознание бурлило маревом странных догадок. Почему? Почему они не могут? В отличие от навыков и некоторых методов, ритуалы подвластны всем, у кого есть необходимые ингредиенты, или энергетическая структура, образованная символами, формацией, плетениями, неважно. Важно то, что ограничений на тех, кто может и не может применить, нет. Существуют лишь особые места, где высвобождение ауры в принципе – большая проблема, но здесь все иначе. Символы шлюха родного точны, он скопировал даже габариты, ни к чему придраться. Но почему я могу провести ритуал, а они нет? Язык варда, родословная, может. Толчок в груди отвлек от мыслей, и король бойни тут же позабыл о размышлениях. Хотелось бы знать, в чем секрет племени варда, отличающий их от других мастеров. Отчаянно пытающиеся свернуть в другое направление мысли вновь вернулись на прежнюю тему не без помощи неугомонного дьявола бога. Новый ворох размышлений захлестнул сознание, чтобы через мгновение угаснуть. «У тебя кровь!» Недоуменно Рогни уставился под ноги, где разбрызгались алые капли. Подняв ладонь, он поймал еще несколько, вытекающих из носа. «Да что с тобой, Варда? Болезнь подцепил, или проклятие? Это не оправдание, моя раса встала на твою защиту, а ты ответил обманом. Если есть хоть капля достоинства, ответь на вопрос, почему мы не можем провести ритуал, который ты только что продемонстрировал. От этого зависит выживание дьяволов богов. Как ты не поймешь?» Жуткое головокружение заставило ноги подкоситься. Рогни упал, несмотря на то, что даже в миллиметре от земли мастер его уровня смог бы сохранить равновесие. Ему плохо. Артемилиан появился возле обессилевшего тела молниеносно, с неверием глядя на потомка варда. Его череп трескается. Последнее, что услышал Рогни, перед тем, как сознание окончательно погасло, пока в пространстве ауры с яростным грохотом колодец Варагар трясся. Черная копоть откалывалась от темно-синего металлического черепа, 9 рогов которого полностью освободились от странного покрытия. Топоры, что служили ножками колодцу, звенели, места соединения с черепом трескались, 3 оружия могли вот-вот оторваться, как вдруг мягкая энергия влилась в пространство ауры, успокаивая буйство. «Ты пришел!» Посреди абсолютного мрака раздался нежный голос, от которого настороженно озирающийся Рогнев вздрогнул. Впереди, на расстоянии сотни метров, стояла хрупкая фигура девушки. Холодный свет ночного неба опутывал ее и лес вокруг. Как появились деревья, земля и все остальное Рогнев заметил, да и не придал значения. Девушка, вот что важно. Рывок, и вон он уже напротив нее. Неверующим взглядом жадно всматривается в красивое лицо. Демина. Овальное личико, маленький носик, ресницы, что ближе к уголкам глаз из черного переходили в красный, и алая прядь волос, непослушно срывающаяся сухо, за которой заправлена. Но самое главное, аура, которую Рогне не спутал бы ни с чем, аура его женщины. «Иди ко мне». Девушка начала падать назад, Рогне тут же ее подхватил, но оказалось, зря, она заваливалась на круглое ложе. «Слезы Лаош, я не хотел». Наследница куниц прикрыла губы Рогне тонким мальчиком, чарующе улыбаясь, ее вид, ее запах, дурманили настолько, что позабыв обо всем Рогне склонился над ней, однако за мгновение до поцелуя лицо Демины поплыло, превращаясь в довольно любящегося Ленардриана. Рогне вскочил и, недолго думая, со всей силы пнул ублюдка в голову, вот только силы в ударе не было вообще. Извращенец напротив, оказался невероятно силен, схватив короля бойни за ногу. Он повалил жертву, чтобы через мгновение оказаться сверху и потянуться губами. «Нет, отойди от меня, нет!» Сам того не ожидая, Рогнев вскочил, с запозданием отмечая, что окружение разительно отличается от прежнего, да и кровать другая, обычная, прямоугольной формы. Нет леса, только овальные стены, пристальный взгляд на которые делал поверхность прозрачной. Открывался прекрасный вид с высоты на гигантские статуи однорогих, под ногами которых светящаяся растительность густым пологом застилала землю. Какой же сон мог напугать бесстрашного варда? Голос, полный искреннего удивления, звучал из темной области, которой в принципе не место во всесторонне освещенной комнате. «Покажись!» Топоры Варагар заняли места в руках. Привидевшаяся научила короля бойни, что неожиданный голос может привести к ужасающим последствиям. Тени расступились, являя мужчину с седыми волосами и бородой. Шрамы покрывали лицо, на котором все еще остались следы далекой красоты молодости, а густые брови нависали над тусклыми глазами с уставшим взглядом. «Кто ты?» Незнакомец явно ее принадлежал расе дьяволов-богов. Что он забыл на закрытом имбире и почему вторгся к Рогне посреди ночи? Вопросы только усиливали настороженность, как вдруг глаза короля бойни отчаянно расширились. Отголоски ауры незнакомца казались невероятно близкими, даже родными. Воспоминания о дне, когда он очнулся на звездной платформе бледных королей и гигантский зверодемон спас его, все еще свежились в сознании, а отпечаток энергии, защитивший от пространственного шторма, окончательно развеял сомнения. Глава 271. Существо. То существо. Тебя ублюдки первого порядка послали. Готовый к битве Рогне встретился с насмешливым взглядом. Вижу, общение с ними не задалось. Нет, никто меня не посылал, я здесь по собственной воле, чтобы предупредить. Верить словам одного из тех, кто мог быть замешан в уничтожении Казигарат, все равно, что глотать кислоту из рук незнакомца под предлогом пробы вина. И о чем же ты хочешь предупредить? Потому короля бойни не составляло труда понять, насколько он готов к конструктивному диалогу, но существо оставалось спокойно. Не стоит капаться в себе столь рьяно. Только хуже сделаешь, а вероятнее всего помрешь, так и не исполнив заветы предков. На последней фразе прозвучала неприкрытая насмешка. С чего бы мне тебя слушать? Даже за меньшую дерзость Рогне снес бы голову наглецу, но сначала стоило узнать, чего ему надо. В сознании затерялись вчерашние воспоминания, но ощущение, будто он должен узнать, неизвестно, что именно, но просто обязан. Необъяснимое стремление заставляло отчаянно сопротивляться мыслям об отказе от данной затеи. С того, что раскрывшаяся правда уничтожит все – веру, гордость, знания, представления, достоинство, честь, память – не останется ничего, что удерживало бы тебя среди живых. Даже самые смелые домыслы и в тысячной степени не близки к тому, что происходит вокруг на самом деле. Неведение для тебя – спасение, оставайся варда, оставайся королем бойни, неумолимым воином, что готов отправиться на край вселенной за головами тех, кто попрал достоинство славных родичей. Отец ведь учил тебя, нет ничего важнее для воина Варда, чем достоинство. Не послушав меня, ты ты лишишься его и всего остального». Ошеломленный Рани стоял, не в силах вымолвить и слова. То, что озвучило существо, знал только он и отец, который однажды в детстве между уроками дедушки попытался влить в отрока немного мудрости. Рогне бы подумал, что незнакомец просто угадал, однако фраза прозвучала на языке варда, и словно передразнивая ту интонацию, которой Булгар поучал младшего из пяти сыновей. «Поверь мне, оно не стоит того, терять все ради. Хаем, мне пора». В комнате возникла пространственная воронка, из которой вышагнул Артемилиан вместе с другим дьяволом-богом, а существо исчезло без единого следа энергетических возмущений, словно здесь никого и не было. Однорогий не ощутил следов чужого присутствия, все его внимание приковал Рогне. Стоящий на кровати с топорами в руках он слегка выбил Артемилиана из колеи, но лишь на секунду очнулся. Хмуро оглядываясь по сторонам, король бойни, наконец, слез с кровати, но развоплощать топоры не торопился. «Как я здесь оказался?» Дьявол и боги переглянулись, и непонятно что, прочитав друг у друга в глазах, одновременно спросили: «А что последнее помнишь?» Сон столь явный, что хочется блевать и рубить головы, не разделяя процессы, Рогне рассказывать не стал. «Точно, где мои 11 миллионов? Разве я не доказал, что ритуал работает? И куда подевался шлюхородный провокатор? Мне нужно увидеть его пасть, измазанную в свежем дерьме». Однорогие снова обменялись взглядами. «Да, да, разумеется. Но дело вот в чем. То, как разговаривал Артемилиан, заставляло хмуриться все сильнее. С чего вдруг слащавый такой? Платить не хочет? Дело в том, что процесс с привязки колодца – крайне опасное занятие. Даже при кажущейся простоте, те, кто не применяли его раньше, могут допустить ошибки, поэтому наш народ хотел бы попросить помощи. Разумеется, не бесплатно, к 11 миллионам приложим еще 4, в обмен на интеграцию 1000 колодцев. Что скажешь?» На словах о том, что высшие мастера не смогут повторить ритуал, Рогне едва пальцем у виска не покрутил, но выгода пересилила ощущение недосказанности. «Разумеется, я согласен, 17 миллионов и подавайте хоть 10 тысяч мастеров». Старый дьявол-бог рядом недовольно пожевал губы, но все же кивнул, а Артемилиан продолжал улыбаться, пытаясь осмыслить воспоминания вчерашнего дня. «Видящий, что с Рогне? Его череп вдруг начал трескаться, это странно. Вы и сами могли наблюдать, каким телом обладает потомок варда. Такое даже высшему мастеру при всем желании такое повредить непросто, а тут, без всяких предпосылок, дьявол-бог, чей рог отсутствовал, а изысканный нимб, символ небесной власти, парил на головой в виде сотен белых осколков, раскрыл веки, демонстрируя пустые глазницы. Никогда не встречал подобного. Похоже на проклятие, активирующееся при определенных действиях, фразах или воспоминаниях, но обследование всех оболочек не выявило никаких следов. Мальчик абсолютно здоров, здоровее любого из нас, не знаю, но больше не говорите о ритуале с ним. Древнейший разглядел в юном варде неведомое нам, что-то, что заставило желать поделиться охраняемыми знаниями дьяволов-богов. Будет прискорбно, если мальчик умрет до того, как мы поймем причины невиданной щедрости древнейшего. Глава 272. Завершение интеграции. Сутки напролет король бойни интегрировал искусственные источники беременным женщинам, точнее тем извращенцам, что в данный момент предстали в женской ипостаси. С образцами крови проблем не возникло, у малышей из утробы брали немного черной жидкости длинной иглой и вакуумной емкостью, которую после Рогне использовал для ритуала. Колодцы, переданные однорогими, значительно превосходили те, что хранил у себя варда. Темно-зеленые сферы без проблем усваивались плодами, у которых, на удивление, отсутствовали источники. По всей видимости, дьяволы-боги обретали колодцы в момент рождения, или даже чуть позже. Да я, гребаный спаситель, пусть только попробуют не поставить мне статую. Обеспечение плодов колодцами обещало значительно упростить процесс их появления на свет, ведь старшим не придется бороться с силой звезд и черных дыр одновременно. Дьяволы-боги смогут выбрать лишь одно из двух зол, и на их месте Рогне бы точно обошел стороной черные дыры. Вероятнее всего, именно из-за них количество однорогих на сегодняшний день не превышает несколько десятков тысяч. Странно, дьяволы-боги не торопятся с обретением третьего колодца. Вопреки ожиданиям, король бойни занимался исключительно беременными. Что касается остальных, они почему-то отмалчивались, хотя не понимать того, что можно получить сколько угодно колодцев благодаря ритуалу, не могли. Другое дело, что интегрировать получится только искусственные источники, из-за того, что в них нет отпечатка сущности мастеров. Особого смысла в большом количестве ментальных колодцев, сила которых заключалась именно в сознании, у большинства рас, имевшимся в единственном экземпляре, попросту нет. В противном случае Рогне, с восстановившейся корневой родословной, давно нашпиговал бы себя десятком другим эфирных сфер. Вот только дьявол и боги, не он, однорогие могли спокойно пройти ритуал и получить третий колодец. Раз уж сами не просят, предлагать не стану. Количество беременных особ близилось к 3000, подходило время рождения нового поколения, и даже без взрослых дьяволов-богов работы хватало. К тому же навязчивая Линардриана, как оно просило себя называть, полностью отбивало желание помогать расе извращенцев. Когда Артемилиан сообщил, что прямо сейчас он занимается последней беременной, Рогне облегченно вздохнул. «Как же я задолбался с вами возиться, гребаные извращенцы! Улыбаются тут мне, гладит пузико, в котором растет ребенок, а в обыкновении своем ходит в мужском обличии да трахают друг друга. Варда оставался Варда, невыносимый приморуб, чей язык в 99 случаях из 100 становился причиной битв». Артемилиан отреагировал удивительно спокойно, а последняя клиентка даже прыснула в кулачок. Закончив с интеграцией колодца, король бойни не без удовольствия потянулся, хотя такое понятие, как затекшие мышцы для высших мастеров, нонсенс. Краем глаза заметив несущуюся навстречу Линардериану, Рогне воплотил топоры в Арагар. «Даже не думай, но я ведь просто хотела поблагодарить. Ты так помог нашей расе». Грустный вид однорогой не вызвал и капли жалости. «Иди благодарить тех, кто выплатил 17 миллионов арков, хоть раком, хоть на корточках, а от меня отстань». Не поворачиваясь к особо опасному созданию спиной, Рогне крабиком придвинулся к Артемилиану. «Раз уж закончились брюхатые, может, пора исполнить желание старика, не терпится получить хваленый метод развития дьяволов-богов». Однорогий кивнул, использовав пространственную мощь для создания портала, в который тут же вскочил Рогне. Остерегаясь преследования Линардрианы, он встал в боевую стойку, чтобы в случае появления угрозы выбить ее восвояси могучей ноженькой. К счастью, Артемилиан вошел один, но король бойни не расслаблялся до тех пор, пока воронка окончательно не исчезла, втянувшись в точку. Уже спокойно оглядевшись, он удивленно вскинул брови. Овальные стены вокруг слабо напоминали жилища дьяволов-богов, превозносящих свободу взора. Абсолютно глухое помещение, сквозь которое не могла пробиться даже ментальная энергия, слегка настораживало. Несмотря на немалую плату, сделанную тобой, огромный подарок, благодаря которому будущее нашей расы теперь не такое мрачное. Связываться с черными дырами нам больше не нужно, а уж искусственными источниками запастить не проблема. Сражаться со Искрет много проще, чем контролировать всепожирающую космическую силу. Спасибо тебе. На поклон однорогого король бой не отреагировал нетерпением. Что там с методом? И снова абсолютное игнорирование невоспитанности Рогне со стороны Артемилиана. Метод развития моей расы довольно уникальный. Побывав в разных мирах высшего порядка, я узнал, что о нем сложилось довольно неправильное впечатление. Мастера придерживаются мнения, что метод позволяет добиться равновесия между двумя колодцами. Это не так. В истории нашего рода нет ни одной записи о дьяволе-боге, родившимся с источниками одинакового потенциала. Более того, мы используем для появления колодцев силы черной дыры и звезд, первая из которых во много раз могущественнее небесных светил. Отбросив обыкновение пренебрежительности, Рогне превратился в слух. Наш метод являет собой преследование, постоянное перемещение доминирующего колодца с силой притяжения для того, чтобы вторичной силой излучения не был поглощен. В непрерывном движении сопротивления идет развитие. Глава 273. Космические силы. В изумрудных глазах плескалось непонимание. Как можно перемещать колодцы по телу? Безымянный источник привязан к мозгу, Варагар к солнечному сплетению, колодец четырех горнов к позвоночнику в области сочленения ключиц. Единственный способ сдвинуть их – использовать ритуал извлечения колодцев. Возможно, речь идет о перемещении в пространстве ауры, но там для каждого колодца отведено суверенное место, не соприкасающееся с остальными источниками. Наблюдая за полетом мысли юного Варда, Артемилиан довольно улыбнулся. Удивить того, кто являлся средоточием чудес, непросто, и ему это удалось. Пространственная энергия дьявола-бога, которой инертные каури стены почему-то не препятствовали, поднялась вверх, исчезая в овальном потолке. Через секунду послышался гулкий удар, и на Драгне начали раскрываться замаскированные фреской врата. Стоило крашеной щели образоваться между множеством треугольных створок, комнату затопило невыразимой мощью, чистой, необузданной, той, что наполняет космическое пространство. Поглоти их силу, впитай в колодец и сделай частью ауры. Понимание метода развития придет вместе с абсорбированной старшими дьяволами-богами энергией. Приступай. Артемилиан исчез, оставив Рагне завороженно глядеть на крошечную черную дыру и 10 маленьких звезд. Их мощь в значительной степени уступала оригинальной, однако свойства полностью соответствовали, пришлось использовать всю энергию, чтобы крошечная червоточина не засосала его, а ослепительные шарики не испепелили. Так не пойдет, силы закончатся раньше, чем начну поглощение. Отбросив страх, король бойни развеял энергию Варагар, служившую материальной преградой. Его выбросило по направлению черной звезды, сопротивляться Рагне не пытался. За несколько сантиметров до червоточины он становился сам, уперевшись в неразличимый барьер, похожий на силу, которой однорогие защищались от самоуничтожения древнейшего. Свет звезд также не приносил много вреда, местами он прожигал кожу, но не более. Сосредоточившись на поглощении, король бойни задействовал Голлар, вот только энергия отказывалась течь в колодцы. Будь это настоящие звезды, или черная дыра, образованные аурой бытия, все прошло бы удачно, но абсорбция дьяволами-богами изменила космическую силу. Попробуем иначе. Вместо метода, король бойни сосредоточился на самом примитивном, прямом поглощении, и тут процесс пошел. Энергия звезд и черной дыры ворвалась в пространство ауры, но лишь затем, чтобы мощь трех колодцев вышвырнула ее обратно. Обескураженный Рагне попытался снова, а затем еще раз. Результат один, космическая энергия не задерживалась в области ауры дольше пары мгновений. Колодец четырех горнов не принимает энергию совсем. Варагар отторгает, но тут я хотя бы могу объяснить крепкой связью с Голлар, хотя и это сомнительно, а безымянный нужно использовать для кодекса империи монархов. Размышления о причинах невозможности поглощения не привели ни к чему, кроме решения, нужно продолжать. Спустя 4 дня, думаю, тебе стоит попытаться понять суть метода напрямую. Артемилиан не первый раз приходил проведать Рагне и видел тщетность попыток поглощения абсорбированной энергии. Однако так как данный способ являлся наиболее безопасным, не спешил прибывать в процесс. Лишь по прошествии 4 суток однорогий обратился к сосредоточенному королю бойни. Последний, не сказав и слова, вошел в раскрывшийся портал. Даже для упертого варда, уверенного в собственной непревзойденности, бесчисленное количество провальных попыток – аргумент. Стоило им появиться на ладони одной из величественных статуй, как из похожего портала вывалилась Ленардриана, тут же принявшаяся обстреливать Рагне похабными взглядами и кокетливыми улыбками. «Чего оно ко мне липнет? Уже ведь высенили, что я, не дьявол-бог». Раздражение, идеальное описание состояния короля бойни, Артемилиан обладал достаточной проницательностью, чтобы не отшучиваться. Он выдал все как на духу. Два колодца, настоящее испытание для мастера, не каждый выдержит разные ауры в оболочках, на которые оказывается неоднородное, зачастую даже конфликтное влияние. Уж нам ли не понимать, что для выживания в подобных условиях, не говоря уже о плодотворном развитии, требуется врожденная предрасположенность, особый геном. Такой есть не у многих рас, дьяволы-боги и драконокрылые фениксы, не единственные в своей уникальности, однако единственные, кто обладает не просто возможностью выдержать влияние двух колодцев, но и данностью их существования. Ты же, еще большая загадка, после просмотра битвы на арене Гераса я думал, что юный Варда утратил родной колодец, взамен приобретя два других. Однако сражение с бледными королями показало обратное. Три колодца, не знаю, что должно течь по твоим жилам, но даже для дьяволов-богов ты, лакомый кусочек. Передернув плечами, Рагне оглянулся на Ленардриану. Понятно. Понятно, что от воплощения анальной угрозы нужно держаться как можно дальше. Глава 274. Разбор кодекса. Открытый космос встречал хладом и бесконечным одиночеством, которые не могли развеять мириады звезд. Особой грусти нагоняла чудовищных размеров черная дыра, медленно, но неумолимо пожирающая миры и светила. Еле бы не барьер дьяволов-богов, попавшие в зону невозврата мастера сгинули бы в вечно голодной космической пасти. К счастью, однорогие не первое тысячелетие боролись с абсурдной мощью Вселенной, порой даже побеждая. Чувствуешь что-нибудь? Силу притяжения, силу поглощения, мощь излучения и сопротивления, упорно глядя в бездну, Рогни пытался найти то, что смогло бы продвинуть понимание метода. Хоть и слабо верилось в эффективность данного подхода, просить дьяволов-богов придвинуться поближе, или раскрыть барьер, чтобы позволить чистой космической мощи вобраться в колодцы, он не спешил. Не настолько я пока сошел с ума. Создать в условиях искажения реальности рабочий портал невозможно даже для мастеров измерений. В ту же секунду, как барьер исчезнет, полсотни дьяволов-богов вместе с последним варда обрекут себя на смерть. Просидев практически 20 часов, король бойни махнул на все рукой, давая сигнал к возвращению. Неизвестно почему, но космическая энергия никак не поддавалась, хотя аура бытия, пропитывающая каждый атом Вселенной, являлась основой его сил. Не расстраивайся, возможно, наш метод просто не подходит тебе. От утешения Артемилиана легче не становилось. Впервые у Рогни возникли проблемы в постижении сил, что не могло не ударить по самолюбию. Он телепортировался в подаренную советом старших дьяволов богов обитель, на ладони какой-то особо слащавой статуи. Вместо тотальных разрушений, которые он устроил бы раньше, Рогни принялся тешить его другим способом, развитием, пусть не с помощью метода однорогих. Снова прячешься от нее, Артемилиан застал короля бойни, забравшегося в нагрудный карман статуи, врасплох. От кого мне прятаться? Я, Варда, занимаюсь развитием в уединенном месте. Недовольно гаркнув на однорогого, король бойни переместился в презентованное жилище. Хоть Рогни и слукавил, он действительно прятался от Ленардрианы, развитие тоже имело место быть. Кодекс империи монархов оказался по-настоящему жутким методом. Предположение, что поглощая колодцы мастеров с их отпечатками сущности, монарх меняется, оказались правдой. Поглотителя буквально переписывало, его желания, мысли, чувства, темперамент, все переиначивалось в зависимости от того, насколько много поглощено колодцев и какие они. Но и тут не конец недостаткам. Чтобы справиться с дроблением личности на скрижали, присутствовал шаблон энергетического преобразования, позволяющего собрать сущность заново, после расщепления на тысячи других. Отличный ход, мог бы подумать любой монарх. Пусть мое «я» исчезнет, его можно построить заново, но уже с более сильной и могущественной основой. Такие мелочи, как утрата личности, мало волновали тех, кто собирался стать монархом, главное ведь воспоминания сохранятся. Вот только шаблон реконструкции при изучении с помощью ритуала разделения, позволяющего разобрать на составляющие энергетические структуры, оказался не восстанавливающим методом, а выстраивающим определенную матрицу. Матрицу, идентичную сущности серебряных понтификов. Что-то мне подсказывает, у других кодексов иные матрицы, также выстраивающие необходимые личности, скорее всего преданные и подчиненные определенным мастерам первого порядка. С искусственными источниками необходимость в реконструкции личности отпадала, но Рогни все равно посвятил несколько дней на доскональное изучение, проверку и перепроверку метода. Не хватало еще из-за одной маленькой ошибки стать чьей-то послушной зверушкой. Сам метод оказался безвреден, по крайней мере, при отсутствии в поглощаемых колодцах отпечатков сущности. Король бойни начинал поглощение с противоречивыми мыслями. Кодекс являл собой не то, что казалось на первый взгляд. Он не увеличивал развитие колодца за счет поглощенных, скорее повышал потенциал. Начальный объем, частоту, насыщенность цвета, возвышая источник в качественном плане. Дело не в количестве энергии, а в качестве источника. Только колодец определенного уровня может перейти к первому порядку. Рогни полностью сосредоточился на новом методе развития. Содержание кодекса империи монархов на 3/4 состояло из описания процесса замещения энергетических ядер в основе чужих колодцев, чтобы избежать отторжения при поглощении. С искусственными источниками необходимость в данном процессе исчезла, оставалась лишь наиболее энергозатратная, но также и самая быстрая часть – поглощение. Глава 275. Поглощение колодцев. Безымянный источник одну за другой впитывал эфирные сферы, которые при прикосновении к энергетической сетке, выстроенной с помощью кодекса вокруг ментального колодца, превращались в сгустки ауры, внешне неотличимые от самой обыкновенной жидкости. Зеленые капли опадали на поверхность безымянного колодца, создавая рябь, и тут же исчезали. 5719 источников седьмого порядка оказались поглощены за сутки. Рогни довел безымянный колодец до предела напряжения. Следующий день он провалялся на кровати, накачанный всевозможными восстанавливающими эликсирами из домена. Затем процесс поглощения продолжился. Оставшиеся 1116 источников шестого порядка пришлось разбить на 3 дня. По прошествии король бойни вырубился в очередном укромном месте, где не могла его найти извращенная особь. Пробуждение пестрило противоречивыми ощущениями. Отвратительное состояние организма и невероятная стимулирующая мощь от колодцев, каждый из которых теперь являлся высшим в плане потенциала. Безымянный источник напоминал потустороннюю звезду, лучащуюся огромной мощью. Темно-зеленая, практически черная поверхность полнилась рельефными изгибами, которые с большого расстояния больше напоминали узоры от разлитой на воде горючей смеси. Развитие колодца не поднялось даже на этап, однако частота излучения, а значит, скорость высвобождения и пополнения энергии возросла 5-кратно. Скачок изначального объема поражал воображение, с 20 метров неуплотненный он поднялся до 1900. Теперь, при 8-кратном уплотнении 4-го этапа стадии слияния 6, радиус составлял 10 километров 640 метров. Террозар обещал стать достаточно надежным способом перемещения даже в высших мирах с их ограничениями. Открыв домен, чтобы закупиться новой партией восстанавливающих эликсиров, уже для физической оболочки, Рогне недовольно уставился на 15 непросмотренных уведомлений. Все это плюса. Палец коснулся кнопки вызова, а экран стал совершенно черным. Плохих вестей торгаш-искатель обычно не приносил, что не в малой степени повлияло на такой быстрый ответ Рогне. «Наконец-то ты на связи!» Возбужденная морда лица в полупрозрачном экране просила пинка, но Рогне сдержался. «Зукатра уже несколько дней приходит ко мне и просит организовать встречу. Им кто-то показал запись сражения с бледными королями, артефакторы хотят о чем-то договориться». Взведенное состояние торгаша-искателя нашло объяснение. «Артефакторы Зукатра, лучшие мастера создания всевозможных устройств, от смертоубийственных до бытовых. Сделка с ними имеет лишь 2 характеристики. Выгодная, и обосраться какая выгодная». Король бойни свернул окно связи, чтобы телепортироваться в жилище Артемилиана. В отличие от округлой сферы, удерживаемой ладонью статуи как у Рогне и большинства дьяволов-богов, Артемилиан обитал в гигантском полунимбе. Просторный и протяженный дом встретил обильным количеством света, которого в мире Эмбер хватало даже в низинах. Что-то случилось. Однорогий сидел за столом в компании 3 дьяволов-богов старших поколений, которые также вперили в Рогне заинтересованные взгляды. «Отбываю на Герос, хотел предупредить». Кивнув, король бойни вновь воспользовался Террозар, чтобы вернуться обратно. Дьяволы-боги отмерли лишь по прошествии нескольких секунд. «Не спасибо вам, не прощай, невоспитанный мальчишка». Компаньоны лишь хмыкнули. Какого еще потомка могли породить Варда? Хотел, чтобы он обнялся с нами на дорожку. Речи полнились неодобрением, но лица выражали веселье. Как бы ни вел себя Рогне, он – спаситель расы. Захоти мальчишка разложить кого-нибудь из дьяволов-богов в постели, последний не задумываясь скинул бы одежду, вот только смелости признаться хватило лишь юной Ленардериане. Достаточно, вернемся к обсуждению. Только 3 высших мира не вышли из движения Сан-Накта, мы должны. Встречали короля бойни всей гурьбой, а плюс Аратея и 4 восстановленных столпов, буквально лучащихся гордостью, смешанной с неловкостью. «Мой король, задание выполнено». Потупив взгляд, пепельноволосая вышла вперед, точнее ее вытолкнул уродец, тут же получивший в ответ угрожающее шипение. «Не сомневался в твоем чувстве прекрасного». Глава 276. Зукатра. Лицо лучницы скривилось, ведь речь шла о смешивании корневой родословной с мочой зверодемонов. Да, корневая родословная принадлежала высшим существам 2-го порядка, однако, идите и показывайте результат на площади, пусть все видят, что стало с достоинством, гордостью и силой бледнорожих крыс. Столпы переглянулись, обмениваясь настолько проникновенными взглядами, что Рогне заподозрил телепатическую связь. На лице Светоносного буквально читалось: «А я ведь говорил, что на этом дерьмо не закончится». Понуро 4 монархов оправились прочь, а король бойни обратился к Деорсиантам. «Ну и где они?» Сверкнув окуляром, Аплиус раскрыл домен Героса и после минуты манипуляций дал ответ. «На встрече с правителями Героса, но сообщили, что прервут ее ради тебя. Здесь они будут через». Вдруг пространство рядом с братом и сестрой исказилось, полупрозрачный шип, словно натянул невидимую вуаль, а затем проткнул, открывая червоточину, сквозь которую прошли 6 Зукатра. Прямо сейчас, удивленный, но в большей степени испытующий взгляд Аплиуса уперся в амулет, деактивированный впереди идущим. Кулон излучал пространственные эманации, сравнимые с энергией мастеров измерений. Рагни также выглядел заинтересованным. Небольшая демонстрация. Нам есть, что тебе предложить, великий воин. Артефакты не предают и не обманывают, если их таковыми не создали. Зукатра готовы открыть тебе путь к бледным королям, если лучница с аурой метки предоставит нам образцы энергии. На короля бойни и владельцев Венсальской торговой палаты обрушился шквал информации, на что Эратия сконфуженно улыбнулась. «Может, для начала присядем? В задницу твое присядем. Наконец-то здесь те, с кем можно нормально поговорить. Чего хотите взамен артефакторы?» Бесцеремонно перебив Эратию, Рагни выжидательно сложил руки на груди. «Мести, только и всего. Ты, могучий мастер, способный в одиночку биться с множеством сильнейших противников. Наши артефакты не позволяют переносить больше десятка разумных сквозь измерения, а такое малое количество ничего не сделает Искрет, если речь не идет о таких, как ты». Кивнув, Рагни подошел вплотную к Зукатра, сохранявшим невозмутимость. «Хотите, чтобы я ворвался в измерение, восходящее к беззаветной эпохе, населенное бесчисленными мастерами, сила которых не поддается осмыслению?» Аплиус и Эратия рядом согласно кивали, емкими фразами выражая немалое возмущение столь безумной затеей. «Ты же, Варда, открывшая рот Эратия, собиравшаяся вставить всем нужное и для каждого важное мнение», умолкла, увидев оскалившегося короля бойни. «И не поспоришь, но, вы же, артефакторы, наблюдательность и внимательность к деталям, которых простирается вплоть до элементарных частиц. Почему я, не заметить того, что бледных королей удалось победить отнюдь не из-за превосходства в силе?» Зукатра не могли. «Белый титаниум». Подняв один из десяти пальцев правой руки, артефактор важно пробасил. Рагне оставалось только кивнуть. «Придется приобретать невосприимчивость к ментальной энергии. Главное, чтобы на безымянный колодец это не повлияло, но прежде. Аплиус, оставляю на тебя составление контрактов всех возможных спектров. Сделай так, чтобы даже при самом извращенном выверте законов Вселенной, меня не смогли предать как мастера измерений». Не ожидавший подобной чести искатель выпрямился и поправил едва не свалившийся окуляр. «Разумеется, я проверю результат». Спустившийся с небес на землю Аплиус пригласил Зукатра в другое помещение, а Эратия осталась, сверля Рагне недовольным взглядом. «Когда это мы стали твоими слугами? По какому праву командуешь братом?» Особо всем видом пыталась показать бесстрашие, вот только когда Рагне навис над ней смертной тенью, и без того бледная кожа изрядно посерела. «Я умею быть благодарным. Аплиус получит оплату, соразмерную труду, а ты? С каких это пор такая симпатичная?» Крепко ухватившись за задницу девушки, Рагни плотоядно улыбнулся, заставив Эратию вскрикнуть. «Раздевайся!» Вырвавшись из схватки, особо бросилась вслед за братом. «Придурок!» Улыбнувшись, Рагни телепортировался в апартаменты, выделенные ранее Аплиусом. «Нашла коса на камень. Спасибо, Ленардериане. Глава 277. Зачем мне эта хреновина?» Проверка контрактов, составленных Аплиусом и артефакторами Зукатра, заняла несколько часов, по окончанию которых Рагни подтвердила их клятвами, кровью, сущностью, сознанием и душой. Отпечатки второй стороны уже стояли на договорах, и король бойни, перебросивший на домен искателя 50 тысяч арков, приготовился отправляться к Зукатра. Вдруг, гремя броней, в комнату завалились вооруженные до зубов столпы. «Мы выполнили задание, мастера практически каждой значимой фракции увидели корневую родословную бледных королей, смешанную с мочой зверодемонов. Зукатра также забрали образцы ауры метки и сказали, что мы будем очень кстати в походе». Воодушевленная лучница выпячивала новенькую броню, сегментарные сочленения которой выдавали мобильность, а остаточные эманации пространственной энергии прочности и облегчения конструкции. Взгляд на Эратию дал понять, кто спонсировал принарядившихся недомонархов. «Понятно. А плюс, найди, чем их занять, мне чистка ботинок в ближайшее время не понадобится». Не дождавшись ответа, Рагни активировал кольцо, оставленное мастерами Зукатра. Крошечный артефакт телепортировал его с астероида на Герос, при том, что не обладал собственным запасом энергии. Кольцо черпает пространственные эманации из окружения. Определенно, Зукатра лучшие в своем деле. Встречали короля бойни без объятий, но довольно радушно как для тех, чей мир на днях уничтожили. Подготовился, если бы Рагни не знал об осведомленности Зукатра, предположил бы, что речь об обычных приготовлениях, но артефактор явно интересовался другим. Разумеется, ментальная энергия теперь не навредит мне. Вложив в голос максимум уверенности, Рогни ждал реакции, которая к облегчению оказалась довольно сдержанной. Хорошо, пройдем к устройству, которое перенесет тебя. Король бойни последовал за мастером Зукатра, в то время как сознание вновь и вновь прокручивало недавние события. Я не решился. Если бы только белый титаниум получил невосприимчивость к ментальной энергии, все бы обошлось. Однако влияние колодца четырех горнов распространяется на все оболочки. Ни тело, ни области ауры, ни душа, ни сущность не смогут сосуществовать с эманациями разума, если не деактивировать иммунность. Но тогда какой смысл приобретать ее? Да, возможно, невосприимчивость оказала бы избирательное влияние на мозг, с которым связан безымянный колодец, но метод Голлар наверняка потеряет эффективность без эманации битвы, превратившись в обычный Гулар. Лишаться сильнейшего козыря ради превосходства над менталистами – сумасшествие даже для меня. Выбор едва не пал на астральную энергию. Души Варда прочны так же, как тела, но когда речь заходит о высших мастерах, нельзя полагаться на банальную стойкость. При должном старании мое тело смогут превратить в фарш, а значит и с астральной оболочкой не составит труда сделать то же самое. За долгий путь сквозь годы Рогни встречал не так уж и много мастеров душ, но все они, без исключения, являлись опасными противниками. Пусть в высших мирах практики астрала и не доминировали тотальное превосходство, однако одна из трех основ мастеров наравне с телом и аурой – не то, с чем можно шутить. Однако опасения навредить собственной душе пересилили выгоду данного выбора, состоящего в универсальности, ведь астральная энергия лежала в основе сотен, может даже тысяч других видов ауры. В итоге Рогни остановился на странной энергии первого порядка, что спасла других потомков Казигарат. Часть ее сохранилась в пространстве Наззар, когда аура Среброликова развеяла купол. Во время интеграции, чистая энергия, уплотненная до 12 крат и разливающая в пространстве практически неуловимую, но от этого не менее прекрасную мелодию, отчаянно сопротивлялась. Потратив уму сил, таки удалось получить к ней невосприимчивость, но казалось, вся его сущность против отсечения мелодичной ауры. Теперь пусть попробую помешать мне. Немногословный проводник привел короля бойни в помещение, освещенное холодными зелеными фонарями, усеивающими невысокий потолок. Их лучи опадали на пятерых Зукатра, крутящихся возле двух массивных артефактов с человеческий рост, и уходили сквозь щели металлической решетки, служащей полом. Похоже на техническое помещение межзвездных платформ. Как же мне здесь не нравится. Насколько бы Рогни не приблизился к технологиям искателей, он оставался мастером чистого мира. Происхождение обуславливало его отношение и отношение к нему, благо Зукатра выбивались из общих рядов искателей и старались создавать артефакты, не противоречащие естественному порядку Вселенной. А вот и наш могучий воин. Все готово. Вот, здесь несложная инструкция. Возьмешь эту штуку с собой и активируешь, нажав на большую красную кнопку. Красный – это цвет такой, в спектре он находится между. Я тебе все 80 пальцев в пасть затолкаю, будешь корябать ногтями глотку до тех пор, пока из задницы красный спектр не побежит. Получив взгляд, полный самых ответственных обещаний, нерадивый шутник-артефактор умолк. «Зачем мне эта хреновина?» Зукатра переглянулись, а затем единственный, кто не отвлекся на появление Варда, занятый проверкой устройств, обернулся. «Ты же не думаешь, что мы отправим тебя зачищать целые планеты одним лишь топором?» Надеясь разглядеть на лице короля бойни сомнения, или хотя бы улыбку, Зукатра наткнулись на абсолютную невозмутимость. «У меня два топора». Глава 278. Монагал. А он ведь на полном серьезе. Покачав головой, артефактора шутник отправился в непродолжительное путешествие до цилиндрического устройства, в котором то вспыхивали, то исчезали символы языка Зукатра. «Не сомневаемся в твоей силе, однако, чтобы быстрее зачищать миры, мы создали специальный артефакт». Анализ ауры женщины-лучницы показал, что бледные короли разделились и скрываются в разных мирах. Наверняка хочется быстрее до них добраться, вот мы и постарались. Зукатра устроили соревнование в тактичности, старясь не оскорбить умственные способности Варда, который лишь раздражался от спектакля вокруг. «Так что делает эта хреновина?» Галимов создает, выпускает яд, действующий только на мастеров Искрет, лучше. В глазах артефакторов появился нездоровый блеск. У нашего творения пока нет официального наименования, но если назвать его геомагнитный отражатель, я не ошибусь. Вкратце, оно в сотни раз усиливает магнитное поле планеты, а затем меняет полюсы местами. Мир саморазрушается, пытаясь перестроить материю под новое поле. Представив, как планета рассыпается, словно песчаный шарик, или вминается по полюсам, Рогни проникся. Для синхронизации артефакта с геомагнитным полем потребуется время, около 5 часов. Тебе придется охранять его, работа отражателя привлечет мастеров со всех уголков мира. Как только синхронизация завершится, и устройство будет готово выпустить импульс, меняющий полюсы местами, тебя перенесет к бледным королям. Впечатляет, чтобы уничтожить мир, генерирующий ауру хотя бы 4-го порядка, требуется нечто большее, чем высшие мастера, или взрывные снаряды колоссальной мощи. Планета нивелирует большую часть последствий, потратив уйму энергии, которой у нее хоть отбавляй. Зукатра заслуживают своей репутации, раз смогли создать нечто настолько опасное для миров ауры. Что касается остального, звучит довольно просто: если кончено, в мир 1-го порядка не попаду, и при условии, что к бледным королям перенесусь достаточно свежим. Обойдя по кругу цилиндрическое устройство с огромным количеством деталей с неизвестным назначением, Рогни сделал вид, будто совершенно полностью разобрался в нем. Вот прямо сразу, за 8 неполных секунд, начинайте телепортацию. Без лишних слов артефакторы подошли ко второму устройству, похожему на громоздкую бочку. Тут же на ее поверхности начали всплывать цифры и буквы из языка Зукатра, с которым король бойни уже сталкивался. Спустя несколько секунд Рогни и металлический цилиндр исчезли, оставив артефакторов в тускло освещенном помещении. Он даже товарищей не привел, слишком самоуверенный. Одноразовый воин, блин. Артефактор-шутник говорил так, будто вообще не сомневался в результате операции. Не забывай, о ком говоришь, Гульд, королями бойни Варда называют по веским причинам. Каждый воин их племени может в одиночку сражаться с целыми армиями равных по силе мастеров. Даже если не вернется Искрет в мире, куда его забросило, будут страдать. Оказавшись в ином измерении, Рогни тут же распространил область Террозар и телепортировался вместе с геомагнитным отражателем на 0,5 километра прочь. Как оказалось, уклоняться здесь не от кого. Огненная долина, усеянная горящими валунами, с человеческие дома и оранжевыми растениями, для которых пламя естественная среда обитания, молчаливо встречала гостя. Слишком тихое для огненного зарева приветствие могло насторожить, а потому Мирок нашел другой способ оправдать пейзаж: грязное небо, полнящееся даже не облаками, тучами смога и дыма, исторгало бесконечный метеоритный дождь. Ощущение от пламени отличалось от Агамон, мир не являлся частью дикого измерения. Мир падающих в огне камней, пылающих трав, полноводных рек кипятка и удивительных оранжевых долин. Монагал. Воспоминания о бронзовокожих великанах, каждый год прибывающих на Казигарат, чтобы сразиться и умереть от рук Варда, затопили сознание. Неужели даже наши вассальные миры и Искрет прибрали к рукам? Монагал являлся одной из планет, исправно выплачивавших дань Варда. Принадлежащий 3-му порядку мир оранжевых долин являлся одним из самых больших поводов для гордости племени. Неважно, мне ни к чему их подношение. Обернувшись к цилиндрическому устройству, король бойни нажал на большую красную кнопку, предварительно сплетя из энергии Варагар нечто наподобие упругого щита. Активация геомагнитного отражателя вызвала гул, взрыва не последовало, но земля вокруг начала меняться. Сначала горячая пыль, а затем и комья породы взлетали в воздух, образуя видимые дуги, сходящиеся над устройством и опускающиеся вертикально вниз, чтобы перед самым цилиндром вновь изогнуться. С каждой секундой размеры дуг увеличивались, соответственно росло количество поднятой земли. Когда область терраформирования достигла 5 километров, со всех сторон повеяло слабой, практически незаметной энергией разума. А вот и Искрет. Глава спойлер. Способности актуальны для 291 главы. Счет домена Гераса. 18610000 арк. Рогневарда. Колодец 4 горнов. Иммунитет К. Пространство. Время. Смерть. Песнь. Первый этап стадии испытания 14-3-Х2-Х2-Х2-Х2-Х2-Х2-Х2-Х2-Х2-Х2-Х2-Х2 плюс 10-24-576 плюс 2457-6 равно 27-033-6-М3, неуплотненные ауры, 3, 3792 Х8 КМ3. Безымянный колодец. Первый этап стадии пульсации 8. 1900 Х2 Х2 Х2 Х2 Х2 Х2 Х2 плюс 10 243 200 плюс 24 320 равно 267 520 М3 неуплотненной ауры. 33 440 Х8 М3. 33 4 Х8 КМ3. Колодец Варагар. Второй этап стадии дестабилизации 17. 70 Х7 4480 Х2 Х2 Х2 Х2 Х2 Х2 Х2 Х2 Х2 Х2 Х2 Х2 Х2 Х2 Х2 плюс 20 293 601 280 плюс 58 720 256 равно 352 321 536 М3 неуплотненной ауры. 44 040 192 Х8 М3. 44 040 192 Х8 КМ3. Ступени. 7-12, формирование 1, накопление 2, высвобождение 3, построение колодца. 6-11, преобразование 4, расширение 5, слияние 6, метаморфозы ауры. 5-10, укрепление 7, пульсации 8, вознесение 9, синергия ауры и мастера. 4-9, нетленности 10, исчерпание 11, погибели 12, реконструкция сущности мастера. 3-8, возрождение 13, испытание 14, просветление 15, накопление энергии для изменений колодцев. 2-7, порабощение 16, дестабилизация 17, хаоса 18, изменение колодцев. 1-6, укрощение 19, порядка 20, нерушимости 21, овладение аурой бытия. Способности ГГ проявленные к 291 главе. Варагар, Варда Улград, неразрушимый Варда. Проекция топоров Варда, Варда Энрар, дробление Варда, пульсация выпущенная из любой части тела в виде направленного луча энергии, Варда Арам, преследование Варда, способ контроля, сближения и атаки одновременно, вонзая рукояти в землю, выпускает огромное количество энергии из источника, чтобы та создала тоннель между жертвой и им, после следует рывок, основой которого служит распределение толчковой энергии по большой площади, чтобы не зарыться ногами в землю. Последний этап – атака, поражающая врага, не способного никуда деться из тоннеля. Высшим уровнем овладения считается искажение пространства для создания области ограничения и распределения толчковой энергии. На начальном уровне допускается использование незавершенных тоннелей, или же природных преград. Ими можно обойтись в случае, если энергия на исходе. 4 горнов. Преобразование белого титаниума в различные атакующие и защитные формы. Неуязвимость к интегрированным типам энергии пространства, смерть, песнь, время и вариации маур на их основе. Безымянный. 1. Отслеживание мозговой активности в радиусе объема ауры. 2. Неубиваемость при целостности сознания. 3. Телекинез. 4. Телепатия.